Нефть, уголь, металлы, драгоценные камни. А война с бурами, папа? Вот это как раз очень верно определяет твой ученик, наборщик Шнир. Вор у вора дубинку украсть хочет. Буры – это европейские, голландские переселенцы. В Южной Африке они появились давно. Жителей тамошних чернокожих кафров они превратили почти в рабов, заставили их добывать алмазы в копях. Для того, чтобы кафры не крали алмазов, их заставляют работать совершенно голыми, да еще заковывают им руки в особые металлические перчатки без пальцев. И все-таки не устерегли буры этого богатства. Запах жареного, сокровищ алмазных копий, дошел до ноздрей главного хищника – Англии. И вот уже 2 года англичане воюют с бурами. И несчастно воюют. Ни одной настоящей победы не одержали. «Ни одной!» – злорадно подтверждает дедушка. «Англичане, чтоб они пропали! Они ведь как воюют! Налетят нахрапом на какой-нибудь черный народ. У англичан пушки и ружья, а у черных – луки и стрелы. Выстрелят англичане несколько раз и готово, завоевали. Но с бурами этот номер не сплясал. Один только раз за все 2 года англичане захватили у буров какой-то город. Что тут было? В Лондоне от радости пели и плясали, в церквах служили. А на завтра буры отняли свой город обратно. Половина англичан сдалась в плен, остальные разбежались, как зайцы, вояки. «Смотри ты», — говорю с удивлением, — «дедушка желает победы бурам». «Кто желает? Я желаю? Не, боже мой! Я одного желаю, чтобы эти черные, кафры или как их там называют, чтобы они послали ко всем чертям и англичан, и буров. Чтобы они сами распоряжались на своей земле. Но чтобы все-таки до тех пор, пока это случится, буры еще хоть разок-другой всыпали англичанам по 1-е число. Вот чего я желаю». Пока дедушка объясняет мне это, папа принес из своего кабинета сумку с инструментами и свою меховую шапку. Мама всегда кладет ее на папин письменный стол, чтобы она была у него под рукой, а то он будет искать ее целый час по всему дому и собрался уезжать к больным. Но в эту минуту Юзефа положила на стол только что полученную столичную газету, и папа, держа в одной руке сумку с инструментами, зажав подмышкой свою шапку, на минуточку нырнул в газету и, конечно, забыл обо всем на свете. «Яков», — осторожно напоминает мама, — «ты же собирался куда-то». Бормочет папа. «Нет, спасибо, я поел, больше не наливай». Папе, очевидно, кажется, что мама предлагает ему еще супу или компоту или чаю. И вдруг он кричит во весь голос. «Нет, нет, это черт, черт, черт знает, что такое!» И папа с сердцем швыряет на стол свою многострадальную шапку. Все мы смотрим на папу. Не с удивлением, нет, скорее с ожиданием. Хотим знать причину папиного вулканического извержения. Что такое возмутительное попалось ему в газете? Но папа так рассержен, что не сразу может рассказать нам об этом связно. «Они доведут, уже довели, а твой прекраснодушный лапша умиляется. Новый век начинается при лучезарных предзнаменованиях. А чтоб он пропал, дурак! Ты читал, папаша?» «Читал», — мрачно подает голос дедушка. «Ведь катастрофа», — объясняет папа маме и мне. «Мы стоим с глупейшими лицами. Мы не понимаем, о чем разговор. Голодают уже 30 губерний, 1/3 России. Голодный тиф косит целые уезды. Люди едят траву, древесную кору, а правительство — эти милости с дари мои. Вот, вот, вот!